Часть четвертая. Настал уж вечер дня другого. Купчиха гостя дорогого в гостиной с нетерпением ждет, а время медленно идет. Пред вечерком она помылась в пахучей розовой воде и, чтобы худо не случилось, помадой смазала в пизде. Хотя ей хуй большой не страшен, но тем не менее ввиду такого хуя, как Лукашин, она боялась за пизду. Но чу, звонок. Она вздрогнула, и гость явился к вдове. Она в глаза ему взглянула, и дрожь почудилась в манде. Пред ней стоял, склонившись фасом, дородный, видный господин и прохрипел пропитым басом: «Лука Мудищев, дворянин!» Вид он имел молодцеватый, причесан, тщательно побрит, и не сказал бы я, ребята, что пьян, а все-таки разит. «Весьма приятно, очень рада, про вас молва уже прошла». Вдова смутилась до упаду, сказав последние слова. Так, продолжая в том же смысле, усевшись рядышком болтать, вдова одной терзалась мыслью: «Скорей бы еблю начинать». И, находясь вблизи с Лукою, не в силах с ней стомленье мук, полезла вдовушка рукою в карман его широких брюк. И под ее прикосновением хуй у Луки воспрянул вмиг, как храбрый воин пред сражением, могуч и грозен и велик. Нащупавший елдак, купчиха мгновенно вспыхнула огнем и прошептала нежно, тихо, к нему склонясь: «Лука, пойдем». И вот уж, не стыдясь, Луки снимает башмаки и платье, и груди обнажив соски, зовет Луку в свои объятия. Лука тут сразу разъярился и на купчиху устремился, тряся огромной елдой, как смертоносный булавой. И, бросив на кровать с размаху, заворотивший ей рубаху, всем телом на нее налег и хуй задвинул между ног. Но тут игра плохою вышла, как будто ей всадили дышло. Купчиха вздумала кричать и всех святых на помощь звать. Она кричит, Лука не слышит, она еще сильнее орет. Лука, как мех кузнечный, дышит и все ебет, ебет, ебет. Услышав эти крики, сваха спустила петлю у чулка и шепчет вся дрожа от страха: «Ну, знать, заеб ее Лука». Матрена в будуар вбегает, купчиха выбилась из сил. Лука и в жопу хуй всадил, но едь бедняжку продолжает. Матрена в страхе за вдовицу спешит на выручку в беде. И ну колоть вязальной спицей Луку то в жопу, то в муде. Лука воспрянул львом свирепым, Матрену на пол повалил и длинным хуем, словно цепом, ее по голове хватил. Но тут купчиха изловчилась, она еще жива была. В муде Лукашины вцепилась и их совсем оторвала. Но все же он унял старуху, своей елдой убил, как муху, в одно мгновение, наповал, и сам безжизненный упал.